не напоминала мне лошадь. Она обняла моего мальчика за плечи и стала смотреть на лошадей вместе с ним. Тут я осознал, что все время она с ним прекрасно ладила, была добра, терпелива, даже любила его. Так в чем же тогда состояла проблема? Проблема была во мне, в том, что меня не удовлетворяли ее доброта, терпение и любовь. Все это время проблема была во мне. Просто я хотел, чтобы Сид стала тем, кем она никогда не могла стать. Она не могла превратиться в его мать. Никогда я не видел Пегги в таком возбуждении. Она нарядилась в платье подружки-невесты задолго до того, как за ней заехали. Она долго смотрела на свое отражение во всех мыслимых и немыслимых зеркальных поверхностях по всему дому, а потом бежала к окну, чтобы проверить, не приехал ли за ней ее отец. Наконец мы услышали рев мотоцикла на улице. «Это он!» — закричала Пегги, отскакивая от зеркала в прихожей. «Не забудь свой шлем!» — крикнула сверху ее мама. Свадьба была тематической. Жених и невеста приезжают к месту регистрации на мотоциклах. Даже священник, освящавший их союз в церкви по соседству, должен был приехать на своей Хонде и вести службу в кожаной форме байкеров. А свадебный банкет состоится в историческом месте, в кафе «Тонап» на магистрали М1. Пегги стояла и махала Джиму рукой, когда Сид спустилась вниз по лестнице. Я стоял, как громом пораженный. На ней было старое зеленое платье из китайского шелка, которое я не видел уже много лет, с того самого вечера, когда я в нее влюбился. Она увидела, как я смотрел на нее, но полностью проигнорировала меня, как будто это совершенно естественно разгуливать в этом особенном платье. Она помогла Пегги надеть шлем. «Крепко держись за папу, ладно?» Мы вместе подвели Пегги к мотоциклам. На одном сидел Джим со своей счастливой невестой Либерти, которая примостилась в белом свадебном платье позади него, а на другом — древнем триумфе с коляской, друг жениха. И Джим, и его друг были одеты в кожу поверх фраков. Единственной уступкой правилам дорожного движения, которую сделала Либерти, стал белоснежный мотоциклетный шлем у нее на голове. Я сдержанно поздравил Джима. Ситуация была не из простых. Будущий бывший супруг его бывшей жены желает ее первому мужу счастья в день его очередной свадьбы. Поэтому мы сделали то, что принято делать в подобных ситуациях. Мы сконцентрировались на ребенке. Сид возилась с платьем Пегги, устраивая ее в мотоциклетной коляске, а я проверял, насколько хорошо застегнут ее шлем. Потом они отбыли, взревев моторами, полы фраков и юбка свадебного платья развивались на ветру. «Ты собралась куда-то?» — спросил я. Сид ответила, не глядя на меня. «Просто упаковываю вещи. Решаю, что мне надо взять с собой, а что выбросить». «А это платье ты берешь с собой?» «Нет. Просто хотела проверить, придется оно мне впору или нет». Мотоциклы исчезли из виду. Она посмотрела на меня и добавила: «Прежде чем я его выброшу». Сид была в этом платье в самый, пожалуй, счастливый вечер моей жизни. Тогда счастье снизошло на меня так, как снисходит только настоящее счастье, вызванное радостью от того, что я стою просто рядом с ней. Мы находились на церемонии вручения призов,